Глава вторая. Перелетный код в Южной Америке. Как сон в дорожной сумке делает из приличного кота путешественника? И почему не стоит доверять королевским бакланам? Снилось Фантику странное и страшное. Будто он попал в противную стиральную машинку, которую непонятно зачем любит включать хозяйка. Вокруг него все жужжало и тряслось, а в несчастные ушки словно снега натолкали. Фантик нехотя открыл глаза. Шум никуда не делся, стало только хуже. Может, это очередные проделки девчонки, которая доставала его все последние дни? Кот с трудом высвободился из вещей, потряс головой. Последнее, что он помнил, как спрятался в открытую сумку, надеясь хоть немного поспать в тишине и покое. Сын хозяйки и ее маленькая внучка приехали издалека и уже целую неделю жили у них в квартире. Кот был совсем не в восторге от гостей, особенно от девчонки, которая не проявляла к нему никакого уважения. Так и норовила поймать, потискать, а один раз даже запеленала его, какой позор, и попыталась уложить в кровать. В общем, дела у Фантика шли неважно, и сегодня он почувствовал, что ему жизненно необходимо выспаться. Выспался кот на славу, только теперь совершенно не понимал, что происходит. Фантик высунул голову из приоткрытой сумки и осмотрелся. Прямо перед ним постукивали по полу белые кроссовки. Их кот узнал сразу, они принадлежали сыну хозяйки, а вот пол был незнакомым. Фантик принюхался. Запахи вокруг совсем не похожи на родной дом, хотя некоторые весьма привлекательны. От курицы или рыбки кот бы сейчас не отказался. Фантик выбрался на пол. Повсюду, куда ни посмотри, тянулись ряды сидений. И ноги под ними. Целая вереница туфель на каблуках, кроссовок, детских ботиночек. Кот стал пробираться между ними, стараясь никого не задеть. Мало ли, что придет в голову этим людям. В конце нашелся пустой ряд. Кот запрыгнул на сиденье и выглянул в окошко. Сердце Фантика ухнуло в рыжие лапки с розовыми подушечками. Прямо под ним белая вата облаков, через которые где-то очень далеко внизу виднелась земля. Кот потер глаза. Однажды он уже видел такое, когда летал с ласточками в Африку. Но ведь сегодня Фантик не взлетал и сейчас не махал лапами и хвостом. Как же тогда вышло, что он снова оказался на высоте, далеко от любимого подоконника и всегда полной миски? И что за летающая машина несет его в неизвестность? В этот момент машина опустилась немного ниже. Теперь они находились прямо внутри облаков, а когда вынырнули из них, внизу показались зеленые островки, между которыми серебристой змейкой велась длинная-длинная река. «Пролетаем Амазонку», — сказал кто-то совсем рядом, и Фантик на всякий случай юркнул под сиденье. По проходу процокали каблучки. Когда все стихло, кот снова пробрался к окошку и присмотрелся к происходящему внизу. Они летели над большим городом. По улицам пританцовывая, шли люди в ярких разноцветных костюмах с перьями. Ехали украшенные повозки, на одной из которых Фантик увидел настоящее чудовище, огнедышащего дракона, и поспешно отпрянул от окна. Куда же он попал? «С вами, — говорит командир корабля, — добро пожаловать в Южную Америку. Мы пролетаем над Бразилией, где сейчас проходит одно из самых знаменитых ее событий — Бразильский карнавал», — прозвучал громкий голос. Что такое Южная Америка, Бразилия и карнавал, Фантик не знал, но был твердо намерен поскорее убраться из этого странного места. Хватит с него приключений. Вид тем временем снова сменился. Спокойно текущая вода доходила до края обрыва и падала с такой силой, что брызги разлетались во все стороны, а внизу получались целые облака пены. «Папа, а помнишь, мы смотрели на такие огромные водопады, когда ездили в Бразилию и Аргентину?» — прозвучал знакомый детский голос. «Помню, конечно», — отозвался сын хозяйки. «Водопады Игуасу — одно из семи новых чудес природы». «Тоже мне чудо природы», — фыркнул про себя Фантик. Похоже на душ, куда его периодически затаскивают, чтобы искупать. «Мы готовы к посадке. Пожалуйста, пристегните ремни. Наш самолет прибывает в Чили, Пунта-Аренас, к который называют городом на краю света, а также воротами в Антарктиду». Снова раздался голос командира. Что-то запищало, погас свет. Так они летели еще некоторое время. Гул все нарастал, трясло сильнее и сильнее, и Фантику стало не до разглядывания видов. Когда все наконец стихло и они остановились, кот чувствовал себя ничуть не лучше, чем после поездки с хозяйкой на такси в нелюбимый ветеринарный центр. Сидящие впереди люди зашевелились, начали доставать сумки. Фантик услышал громкий голос сына хозяйки. «Не волнуйся, мама. Может, твой Фантик просто погулять ушел? Он ведь любитель долгих прогулок». «Да, конечно. Я хорошенько посмотрю, не спрятался ли он в багаже. И если каким-то чудом Фантик улетел с нами, обязательно подержим его у себя. Мы уже в Чили». Фантик навострил уши. Говорили о нем. Но нет уж дудки. Он не намерен снова иметь дело с невоспитанной девчонкой. Фантик — сильный и независимый кот, который прекрасно сам о себе позаботится. И он начал незаметной тенью пробираться к выходу вместе с потоком все тех же бесконечных кроссовок, туфель и ботинок, стараясь держаться как можно дальше от обуви сына хозяйки. Когда кот выбрался из самолета, его все еще слегка подташнивало. «Летать больше не буду», — мрачно подумал Фантик, оглядывая большущую машину, которая привезла его в эту загадочную Южную Америку. «На курицу похоже», — решил Фантик, каждое лето выезжавший с хозяйкой на дачу. Такие же огромные курицы стояли повсюду, куда ни посмотри. И тут кот обнаружил, что одна из них надвигается прямо на него. Фантик метнулся в сторону, врезался в чьи-то ноги, отскочил, попал на высокие ступеньки. Тут его заметил мужчина в ярком жилете и попытался схватить, бормоча что-то на незнакомом языке. Фантик увернулся и, не разбирая дороги, помчался так быстро, как только умел. О, если бы в этот момент кот успел о чем-нибудь подумать, как бы он жалел о решении забраться в сумку. Ведь из-за этой роковой ошибки ему теперь приходилось мчаться со всех лап, спасаясь то от самолетов, то от движущихся по летному полю автобусов. Но думать Фантику было совершенно некогда. За ним гналась уже целая толпа людей в жилетах. Приметив не очень высокое ограждение, кот совершил самый отчаянный прыжок в своей жизни и оказался на свободе. Здесь было тише. Машины и автобусы ехали по дороге, в стороне. Некоторое время Фантик продолжал бежать, но вскоре убедился, что больше за ним никто не гонится, и сбавил ход. Когда взлетающие и садящиеся самолеты остались далеко позади, Фантик уселся за большим камнем, с достоинством вылизал лапы. В любой ситуации держи лапки чистыми, так его учила матушка в детстве, и стал думать, что делать дальше. Нужно было как-то попасть домой, но для начала — поесть. Никогда не принимай важные решения на пустой желудок. Вторая мамина заповедь. И Фантик, принюхавшись, пошел туда, где пахло городом едой. На небольшой площади теснились лавки. Кот деловито осмотрел горы незнакомых фруктов и овощей, диковинные орехи, сладости, горшочки, доверху наполненные специями. Все это пахло так сильно, что ему с трудом удалось найти то, что нужно. Фантик направился прямиком к небольшому прилавку, над которым вился аппетитный дымок, запрыгнул на деревянную табуретку и устремил взор на хозяина лавки, мужчину со смуглой кожей и хитрыми, но добрыми глазами. Тот в ответ тоже уставился на самоуверенного зверька, но через минуту, проиграв игру в гляделки, весело рассмеялся. Приговаривая что-то, оставшееся для Фантика загадкой, он налил в глубокую крышку от банки суп и поставил ее рядом с табуреткой. «Мису, мису, мису!» — окликнул продавец кота. И на этот раз Фантик прекрасно его понял. Приглашение поесть не требует перевода. Суп был теплым и густым. Голодный кот с наслаждением вылакал наваристый бульон, полакомился кусочками мяса, а вот плавающую в супе сладкую кукурузу есть не стал. Он не утка и не корова. Слезал капельки супа с мордочки. Помня о правилах хорошего тона, в знак благодарности потерся о ноги покормившего его человека, но от поглаживаний увернулся. Этого, пожалуйста, не надо. Его снова клонило в сон. Но Фантик строго приказал себе взбодриться. Он должен побыстрее разобраться с обратной дорогой, и тогда уже можно будет выспаться дома. Фантик снова принюхался, надеясь уловить запах родного двора, но пахло чем-то совсем иным. Незнакомым, волнующим, пахло так сильно, что даже пряные ароматы рынка уже не чувствовались. Фантик пошел на этот запах. Соленый, рыбный, зовущий. Он свернул на ближайшем перекрестке, и на этот раз кошачье сердце подпрыгнуло высоко и забилось еще сильнее. Прямо перед ним раскинулась серебристая водная гладь, а справа тянулась цепочка заснеженных вершин. Кипела портовая жизнь. Отплывали и прибывали лодки. Возвышались над волнами величественные лайнеры, сновали по набережной рабочие и рыбаки. Перед Фантиком открылся пустынный кусочек берега. Только большая черная птица сидела на каменном ограждении, задумчиво глядя на воду. Кот не очень любил разговаривать с кем попало, но выбора не было. «Добрый день», — обратился он к местному жителю. «Вы случайно не подскажете, смогу ли я добраться домой на этом корабле?» И Фантик указал на самый большой лайнер. Королевский баклан, а это был именно он, не особо довольный тем, что его потревожили, и не особо слушавший вопрос, на всякий случай важно кивнул, чтобы незнакомец быстрее отстал. Он отвернулся к воде. Обрадованный Фантик направился в сторону лайнера, который должен был отвезти его домой. Когда корабль оказался прямо перед ним, отделенный только широкой полосой воды, кот остановился, оглядел набережную, горную цепочку, накатывающие на берег волны, и его снова охватило непонятное волнение. Словно было жаль так быстро покидать это место. Но Фантик твердо решил отправиться домой. И красивый белый корабль выглядел гораздо надежнее, чем несуразные летающие курицы. Оставалось придумать, как пробраться незамеченным. И Фантик еще раз внимательно осмотрел лайнер. Если бы он умел читать, то увидел бы, что на самом верху большими буквами написано «Антарктика».